Я говорю ему: слушай, что ты у тебя такое? Откуда ты такое взял? А он мне говорит: вот Люцифер или помазанный херувим был не равня нам, он был полнота мудрости, венец красоты, и однако уж он согрешил. А где гарантия, что мы миллион лет не пробудем в вечности, и мы не согрешим? Я говорю: у нас есть гарантия, потому что помазанный херувим имел святость помазанного херувима, а нам Христос дал Божью святость 100%, за что благодарение Богу. Мы никогда не согрешим, это исключено, за что мы сегодня должны благодарить Бога. Но, конечно, для этого надо признать, что у меня этой святости нету. Не могу я жить такой святой жизнью, как Господь требует. Но я стараюсь, хочу. Если что-то случается в жизни, падение, я сразу плачу, мне это очень больно. И мы должны очень хорошо понять, когда мы сожалеем о содеянном, когда плачем о нашем согрешении, то Бог прощает и уменяет нам свою стопроцентную святость. За что благодарение Богу? У нас есть гарантия, что больше никогда не получится то, что однажды случилось. И Бог, зная, что этот меч будет висеть, Он допустил, чтобы раз навсегда решить эту проблему. Чтобы раз навсегда преградить путь всякому греху, для того, чтобы изуродовать жизнь, которую Бог дал существам, которые Он сотворил для вечной радости. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. А один скажет, вот как будет тогда, когда Господь начнет делать свою работу. Один скажет: я Господин. Другой назовется именем Якова. А иной напишет рукой своей: я Господин, и прозовется именем Израиля. Кажется, для чего Богу повторять, как будто одно и то же? Смотрите, вот это повторение интересное. Один скажет: я Господин. Другой назовется именем Якова, то Израиль, то есть Божий народ. А иной напишет рукою своею: я Господин, и прозовется именем Израиля. Три состояния верующего человека. Первое состояние. Один скажет: я Господин, а другой назовется. Не просто скажет один раз, а постоянно будет носить это имя. И Слово Господне говорит, что я начертал ваши имена на дланях моих. Сказать легко и просто. А постоянно носить – это совсем другой уровень. Сказал я Господин, да и забыл. А это, говорит, назовется, постоянно будет носить имя, данное ему. И говорит, и рабы Господа назовутся иным именем. Вы помните это место Священного Писания? А третий напишет рукою своею. А это еще что-то более глубокое. Напишет. Я иногда думаю, а как хорошо, чтобы это было, что ты говорил, да было написано или записано. Ты же умеешь отказаться. Я не говорил. Я этого не делал. Бывает такое? Бывает, и часто бывает. А уже когда оно написано, это написано, это более глубоко, чем скажет, более глубоко, чем назовется. Вот, напишет рукою своею: я Господин, и прозовется именем Израиля. Я знаю случаи, когда они связаны с Израилем, когда было время, они открыто говорили, что они израильтяне. И даже хвалились этим, что мы Божий народ. А потом было другое время, и многие его застали. Они прятали свою национальность, они прятали, что они евреи. Брали себе имена языческие, как мы сегодня говорим. наши имена брали. И только глубоко копнувшись, можно было узнать, что это израильтяне. А некоторые и в то трудное время никогда не скрывали, что они евреи. Они как будто написали глубоко, ничто не могло заставить отречься. Знаете что, когда мы сегодня говорим о нас, то одно дело сказать один раз, что я верующий. А постоянно им быть и не скрывать, что ты такой. Люди увидят все равно. Все равно увидят, по поведению увидят. Они сами разберутся, узнают, кто ты такой. И уже следующее, а уже написано, это очень глубоко положенное, напишет. Я просто свою мысль не окончил. И вот когда пришло, значит, время, я просто не буду говорить об этом человеке. В свое время он был пастырем где-то. Правда, был очень такой жесткий. Очень строгий был. И Бог однажды обличал его за то, что он такой есть, что нельзя быть таким вот в отношении к людям. Ну, строгость, но не надо ж меры перебирать. Может быть, догадаетесь, кто немножко в курсе дела. И когда уже прошло это свободное время, наверное, лет 5 или 6 назад, может, даже 10, я точно по времени не могу сказать, однажды обнаружилось, что он еврей. Но что интересно, когда пришли немцы в эту деревню, глянул немец сразу, Юда. Говорит, да он не Юда, это белорус. У него, говорит, и жена белорусская, Юда и все. Ну, иудей, Юда. Ну, мы еще не Юда, мы как предатель, понимаем, там Юда, иудей, Юда. Знаете что, еле отговорили его, еле убедили его, что не Юда. Вы знаете, немцы же евреев расстреливали. А потом прошли десятилетия, и оказалось, правда иудей. Но, когда он подал на выезд, то евреи ему отказали. Сказали, ты прятал свою национальность. Они узнали, потому тебе, детям, есть въезд, а тебя мы не возьмем. За то, что он спрятал. Не написал. А вы знаете, где всегда написано? Ну, в паспортах, наверное, в документах, правда? Написано. Он числился как белорус, а на самом деле из колена Левина даже был, из колена священников. Евреи все хорошо помнили свои колена. Вот насколько важно перед Богом верность в любое время. Один скажет, я Господу что сказал? А другой назовет. А назовется, это постоянное имя это будет носить. А третий напишет своей рукою. Я очень хотел бы, чтобы мы как христиане своей жизнью, своим поведением написали. А говорят, что написано пером, то что? Пословица такая, уже не вырубишь это паром. Написал. Сказал, можно выкрутиться. А написал? Нет. Давай отвечай за то, что написал. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы в действительности были вот таким твердым народом Господним. Еще раз перечитаю этот текст. Один скажет, я Господин, то есть изолью дух мой, изолью благословение, и тогда начнется работа. Потому что без Духа Святого невозможно никакое исправление человека. Никакого. Ни еврея, ни не еврея, это невозможно. Один скажет, я Господин, другой назовется именем Якова, а иной напишет рукой своей, я Господин, и прозовется именем Израиля. Здесь две стороны, и Господин, и именем Израиля прозовется. Читаю 6 стих. Так говорит Господь, царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Здесь опять Господь, когда говорит о себе, о своей личности, о своем характере, употребляет несколько названий своих, которые с разных сторон характеризуют его божественную личность. Так говорит Господь. Первое. Это Господин. А Господин – это тот, который действует по своему усмотрению. У него есть ему принадлежащее имущество, есть хозяйство, есть имение, и он действует так, как хочет. Господин. А когда речь идет о Боге, Господин, уже не Господин, а Господь. Но это однокоренные слова. Смысл один заложенный. Царь Израиля. Это очень важно. Как Бог, Он над всем был, и если Ему что-то надо было, то независимо от того, что люди Его не знали, Он делал то, что хотел. Но царем был в Израиле. Они такую привилегию получили, что у них Он царь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня действительно обратили внимание, все-таки царь Израиля. А царь, вы понимаете, что такое царь? Правда, Израиль был непослушный очень часто. Ну, царю ж надо подчиняться. Надо же делать то, что он диктует через законы, через свои решения. Поэтому я о чем хочу сказать? Я очень хотел бы, чтобы Господь был у нас царем. Он когда-то воцарился на престоле сердца нашего. Я, помните, напоминал, Павел употреблял такое выражение, что благодать воцарилась. Благодать может воцариться. А вот царствует ли она в нашем сердце, это уже другой вопрос. Очень часто читаем в Священном Писании, цари садились на престол, но царствовать им не разрешали. Их очень быстро низвергали с престолов. Кто-то несколько месяцев побыл, кто-то побыл несколько дней, а кто-то еще даже не сумел и укорениться, как его узнали и свергли с этого престола. Я напомню, что один такой текст из Священного Писания касательно Давида. Он хорошо понимал некоторые вещи, правильную оценку давал. И он однажды, когда его побуждали кому-то там голову снести, вы помните, я просто не говорю подробно, то он сказал так: «Хотя я и царь, но эти сыновья царуи». И он добавил: «Хотя и царь, и хотя я помазан на царство, но эти сыновья царуи еще сильнее меня». У всех нас, наверное, дал бы Бог, чтоб я ошибся. И есть свои сыновья царуи, которые не дают Господу полностью владеть нашим сердцем, царствовать в нем. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Это грехи различного рода, это еще что-то. И мы прекрасно понимаем, что в этой сфере нет свободы действия для Духа Святого. Отсюда огорчение происходит, отсюда происходит угашение Духа Святого, отсюда и нет той работы полноценной, потому что и есть некие сыны царуины, которые еще живут в наших сердцах. Хотелось бы, чтобы не жили. Может быть, я зря говорю, что живут, но я думаю, что все-таки есть они. А имена их вы уже сами называете для себя. Но здесь Господь говорил: «Я Господь, я царь Израиля». Искупитель его. Вы знаете, насколько это важно? Царь-искупитель. Обычно цари командуют. Обычно цари, значит, чужими жизнями жертвуют для того, чтобы самим спастись. А это такой Господь и такой царь, который искупитель. Я просто добавлю, что сегодня цари, если где-то есть военные конфликты, они где-то сидят в укреплениях, в блиндажах. Они сегодня не идут впереди войска. А цари древности, они когда выступали на войны, они сами шли впереди войска. Они не командовали сзади. Да, прошло такое время, когда Давид состарился, когда он однажды очень сильно устал, и Есми, один из потомков Рефаиму, хотел его умертвить, но ему помог Авеса, сын Саруин, то тогда израильтяне сказали: «Давид, ты больше с нами на войну не пойдешь, чтобы не угас светильник Израиля». И Давид в это время на войну не ходил. Он просто помогал где-то советами, он где-то вдохновлял воинов. А до этого времени, когда были войны, этот царь шел впереди с мечом. И Господь здесь говорит вот эту ценную мысль, что я не только Господь или Господин, я не только царь ваш, я еще искупитель придачу. И это действительно так. Если дело касается Господа Иисуса Христа, Он царь царей, Господь господствующий, но был заклан на Голгофском кресте, как агнец. И вот эта ценность, то есть в чем она заключается? Это царь, который любит. Это царь, который готов жертвовать собою ради себя. Он не делал так, как другие делали. Ради меня пожертвуйте. А сколько сегодня вот эти цари наши завязывали войн, гибли тысячи людей, а они оказывались где-то в сторонке. Они даже, наверное, и голодные никогда не были. А когда Господь говорит о себе, Он напоминает, что Он не такой царь. Он искупитель. И дальше, что Господь говорит? Господь Саваоф. Саваоф переводится на русский язык приблизительно «владыка сил небесных». Или «царь воинства небесного». Или, ну, вот в этом смысле слова. И этим кончается все. Вот это Бог так представляется. Что говорится именно последним этим? У него есть сила вся, у него есть могущество, чтобы и защитить, и исполнить все то, что он намерен делать. Он владыка небесных сил. Он владыка небесного воинства. Что если говорить уже об Иисусе Христе, то мы читаем, мы проходили, когда послание читали, послание к Колоссянам, послание к Ефесянам, вот эти два послания очень сильны в этом отношении, то там написано так, что Ему покорились, то Иисусу Христу, ангелы, власти и силы. Это сила земного тяготения Ему подчиняется, сила огня, такое выражение в Священном Писании есть. Получила силу для принятия семени, не по времени возраста родила. Это еще одна сила. То есть, как намеки на то, чем Господь властвует и что в Его власти находится. Поэтому здесь говорится о том, что все, что Он наметил, Он обязательно сделает. И вы помните, когда Он положил в своем плане наказать народ израильский, то Он однажды выразил так: «Все равно пойдете в плен». И говорит, если в этого царя, который воюет против вас, останутся только слепые, только калеки, то и они пойдут и возьмут ваш город. Вы ничего не сделаете. Потому что говорит, я сказал, это я сделал. И поэтому, когда мы говорим о судах Господних, о наказаниях, то сначала Господь его изрекает. Знаете, слово «наказание», у него есть корень «наказ». Ну, а наказ, вы знаете, что такое? Это совет, это приказание. Вот это немножко древнее слово. Говорит, «наказ». Говорит, смотри, не запомни, запомни, выполни мой наказ, который я тебе дал. Это наказ. И когда Господь что-то определяет и дает этот наказ воинству своему, оно его исполняет. А у нас называется наказание. Наказание. И если Бог что-то определил, то у него в руках все инструменты. У него в руках всякая власть. И найдутся те силы, которые исполнят наказ, который Бог дал им. Идите и сделайте. Это происходит иногда очень, так сказать, незаметно, что люди даже не могут понять иногда, что наказание это. А помните, Господь не один раз говорил: я вас наказываю, я отнимал то и то, А вы никак не могли понять, что это Божья рука это делает. Вы еще думали, что это просто так. Это стихийное бедствие, это нечто такое пришло, что не должно было быть, и так далее, и так далее. А Писание говорит, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Господа происходит бедствие или благополучие? Зачем сетует всякий человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Вот ответ. То есть я эту тему говорил недавно несколько раз, просто это была тема, меня называли «Всякий сетует на грехи свои». То есть в чем она заключается? Что Бог допускает в нашу жизнь те или другие трудности в соответствии с нашим духовным состоянием. И не с тем, что оно положительно высокое, а что оно отрицательное, и надо исправлять, надо шлифовать. Надо что-то делать. И он смотрит на наше состояние и планирует, что допустить в нашу жизнь, чтобы изменить наш характер, допустим, чтобы изменить наше мышление, чтобы устранить наше неверие. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня понимали, что с нами сегодня имеет дело тот же самый Господь, который говорил Израилю: «Я царь Господь, я царь Израиля, искупитель ваш и Господь Саваоф». И дальше Господь что говорит? «Я первый и я последний». То есть я начинаю, и я последнюю точку буду ставить. Вы знаете, почему Господь так сказал? Потому что в нашей жизни не всегда бывает так. Мы имеем с кем-то дело. Кто-то у нас находится в подчинении. Мы инициаторы чего-то. Потом проходит некоторое время, и они выходят из нашего подчинения. И уже мы ничего не можем сделать. Хотели бы, чтобы было так, а оно не так. Хотели бы точку ставить здесь, а поставить не можем, потому что вышли из подчинения. То Господь говорит: у меня ничто из подчинения не выйдет. В каком смысле слова «не выйдет»? Это не значит, что люди будут исполнять волю Его. Одни выполняют, другие не выполняют. Но с той точки зрения, что финал будет таким, каким я хочу, чтобы был, в том смысле, в его определениях, то никто мне не помешает. Я первый, и как бы люди ни бунтовались, но то, что я надумал сделать, я буду ставить последнюю точку. Никто другой. Я первый, и я последний. И это сегодня очень важно. Потому что, когда мы переживаем трудности, когда жизнь идет не совсем так, как нам хотелось бы, особенно тогда, когда она начиналась прекрасно, начиналось в Боге, начиналось так, как надо, и вдруг что-то пошло наперекос, и кажется, что уже и Бог ничего не может делать, все, Господь, и ты уже ничего не можешь сделать. То Господь говорит: все равно последнее слово за мной. Я буду ставить последнюю точку. И мы сегодня удивляемся. Получается так иногда. И я тоже не знаю, почему так получается. Один человек пришел к Господу, споткнулся один раз, и нету его. А другой 20 раз спотыкается на одном и том же месте, и опять идет к Богу, и опять Бог прощает, и опять Бог совершает свою работу. Я, допустим, не знаю, почему это так, но я знаю одно. Последнюю точку ставит Бог. И даже если человек приготовил себя к аду, то без разрешения Божия и дьявол не может тогда забрать его. Но у него есть аргументы. Он мне служил. Он делал то, что я хочу. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Вы помните место Писания? «Не бойтесь убивающих тело, души же не можешь убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». То есть речь идет о последней точке, которую Бог ставит. Скажет, не трогай его, пусть еще живет, будет жить. И это будет шанс на то, чтобы исправить положение. Но если человек выберет все, а у Бога эти нормы известны ему, он знает все сроки. Если скажет, все, теперь все, забирай. Отправляться туда, в то неприятное место, куда не хочется, чтобы кто-нибудь из людей попадал. Последняя точка. И Господь здесь говорит, я первый, и я последний. Вы, наверное, наблюдали такую картину, очень интересную. Вот один человек вроде был здоровый, ходил, никто не знал, что он больной. Раз, и нету его. А другой, измученный, одна кожа и кости, и живет годами. Почему? Иногда врачи говорят, но я не понимаю, как он живет. Я не понимаю, в чем теплится его жизнь. А жизнь теплится вот в чем. Господь чего-то ждет. Он ожидает чего-то и не дает возможности смерти унести. Я напомню, я этот случай рассказывал не один раз, а сегодня его напомню именно в связи с тем, что я, с этой темой, которую я сегодня говорю. Когда я буду говорить, вы вспомните, и вам будет легче понимать, потому что вы это уже слышали. Когда одному из братьев, где-то 80 с чем-то лет было, пастором был, Господь говорил, тебе вот пора переходить в вечность, а ты еще не готов. А ты не готов. И тебе нужна исповедь. Раз Бог сказал, ну, один раз вы знаете, что ну раз. Два сказал. Все-таки пастырь. Какие бы мы ни были плохие пастыра, а я иногда с юмором говорю, пастырей хороших нету, они все плохие, и я тоже плохой. Все плохие, потому что где-то не угодили кому-то, что-то не сделали, все плохое. Все плохие, хороших нету. Но тем не менее, это был богобоязненный человек. Я его очень хорошо знал. И однажды, когда мы были там в поездке, он подошел исповедоваться. Я у него спрашиваю, а что вам исповедовать надо? Ну, он пожал плечами, надо. Это уже он после сказал, что Бог ему трижды говорил, тебе уже надо в вечность переходить, а ты не готов. А ты не готов. Ну и в чем дело? Трудно понять, в чем дело это. Исповедался. Я уже опять повторяю то, что говорил. Ну что там он мог исповедать? Ну что он вспомнил? Ну с женой надо на коротких волнах переговорил. Ну где-то там, где-то что-то. Ну, так вот, естественно, я понимаю хорошо, что это не для исповеди. Если вот так вот все исповедовать, то надо пастору сидеть целыми днями, помощников взять и целыми днями исповедь принимать. Я понимаю, что что-то серьезное есть в него, но не это. Но не знаю, в чем дело. И когда уже после мы вместе с ним зашли в молитвенную группу, когда стали молиться, одна из сестер открыла в ужасе глаза, говорит, слушай, говорит, у него руки в крови. У него руки в крови. Я понимаю, это серьезная вещь. Я тоже думаю, или пророк что-то выдумывает, или ну, искренний человек. Как оно может быть такое? Я ему вопросы давай задавать. Я уже, допустим, знаю, когда могут быть руки в крови у пастора. Где-то что-то закрыл, где-то что-то на себя взял, где-то что-то. Нет, говорит, ничего не было. Я говорю, ну давай молиться еще раз. Она опять, ну руки в крови у него и все. Я, правда, сказал, ну что ж, говорю, будем разбираться. Идите и думайте. Да я говорю пророкам, вы думаете, что вы пророчествуете. А ты думай, в чем дело? Потому что это же серьезное обвинение. Как сейчас, помню, 5:30 было вечера уже. Там осталось приход. Я, говорю, вспомнил. Я вспомнил. Что, брат, ты вспомнил? И он мне говорит, мой родной брат зарезал насмерть моего сына. А я это знал и сказал: Господи, я это ничего не скажу, пусть его кровь будет на мне. Пусть его кровь будет на мне. И все. Надо умирать, надо последнюю точку ставить. А кровь-то на нем, если он теперь умрет, то куда он попадет? Руки в крови. Подходит ко мне, говорит: что делать? Я говорю: ничего. Сейчас пойдем, попросишь прошить за свои слова. И отречешь, и скажешь: во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от моих слов, которые я произнес в это время, пусть его кровь будет на мне. Я отказываюсь от этих слов и уничтожаю их, потому что Христос умер за этот мой грех. Почему он на нем был? Он не знал, что это грех, он никогда не каялся, потому он на нем оставался. Мы это очень быстренько, минуты 3-4, это не больше было. Заходим в молитву, склонили колени, и так вот: слушай, у него уже руки чистые, а что такое? Потому что мы же были в разных комнатах, они же не слышали нашего разговора. Я говорю: все правильно, у него уже руки чистые. Прожил он немного, наверное, даже полгода не прожил и умер, потому что он уже пожилой был, уже был пожилой. Точку последнюю Бог ставит. И если что-то у нас не получается сегодня, нам кажется, что Бог просто медлит или еще что-то, есть смысл во всем этом. Просто Бог, жалея нас, не может поставить последнюю точку. Если Он ее поставит, попадем не туда, куда хотели бы. И Он не хочет ставить эти точки. Но если Он предупреждает: я ставлю последнюю точку. Мое решение последнее, не людей, не обстановки, не болезни сегодня жестоких. Я ставлю последнюю точку. И все мне подчиняется. Я первый, и я последний. И кроме меня нет Бога. Вот я опять повторяю. Насколько часто надо говорить народу Божьему о силе Божьей, и что другого Бога нет. Это же Господь говорил своему народу. Наверное, я сколько раз повторяю вот эту мысль, наверное, и слушать уже устали. Но Бог повторяет раз за разом, что я Бог. Что значит я Бог? Обладаю полнотой всякой власти. Для меня не существуют никакие законы. Для людей не существует. Для него нет. Он их сам постановил, эти законы. Он им повелел вот так работать. И поэтому я, допустим, нисколько не удивляюсь. Правда, Священное Писание говорит, что ангелы пошлет ангелов соберут. А я так вот думаю. Ну, стоило бы только Богу аннулировать земное притяжение, и мы как с пушки куда-то полетели бы.